но уже смогла взять себя в руки, расслабиться. «Сейчас ты сядешь вот сюда, и я просканирую тебя одним хитрым плетением школы жизни. Постараюсь понять, что с тобой происходит. Как прикажешь», охотно подчинилась Аками и села в воду, прижавшись спиной к юному демону. А тот положил руки ей на виски и сосредоточился, закрыв глаза. Минут пять тишины пролетели незаметно. Арина боялась пошевелиться и лишний раз вздохнуть. А наш герой, казалось, заснул. «Странно», — задумчиво произнес Дэм, открывая глаза. «Что?» — с надеждой в глазах спросила девушка. «Твой организм реагирует самым естественным образом. Никаких аномалий нет. Хм, похоже, нам все-таки придется немного поэкспериментировать». «Может, не нужно», — сказала сжавшаяся в комок Арина. «Я не хочу причинить тебе вред. Мы подойдем к этому вопросу издалека», — улыбнулся демон. «Ты знаешь, что такое оральный секс?» «Нет, ну, значит, мне пора поработать с просветителем», — произнес Дэм и приступил к разъяснениям. Аками действительно была готова на все что угодно, лишь бы избавиться от своего врожденного проклятия, поэтому после краткого инструктажа покладисто приступила к делу. И что тут началось? 1. Едва она приступила, как в теле бедняжки активировалось какое-то плетение, начавшее стремительно возбуждать ее, вызывая все возрастающее наслаждение. И если первые движения она делала робко и неуверенно, то уже через минуту превратилась в одержимую нимфоманку, просто переполняемую страстью. Ее эмоции хлестали через край, стараясь подчинить себе не только ее тело, но и все, до чего только они могли дотянуться. Она уже ничего не слышала и не видела, кроме вожделения. Дэм заранее поставил мощный ментальный щит и теперь с ужасом понимал, что до тех пор, пока не кончит, оторваться от Арины не сможет, она не пустит. А если попробует вырваться, то ему могут или оторвать, или откусить хозяйство. Аками же словно в подтверждение этих мыслей издала какие-то странные утробные звуки, как голодный волк, стоящий над добычей. Но вот и все, демон едва смог удержать ментальный щит в момент финиша. Хочешь не хочешь, а концентрацию сбивает. Арина же утробно рыкнула, выбрасывая мощнейший импульс страсти, и задрожала крупной дрожью, выходя из состояния одержимости. «С тобой все в порядке? Все еще тяжело дыша?» — спросила Аками через минуту, когда смогла наконец немного прийти в себя. Ее все еще потряхивало. Однако никаких неприятных ощущений больше юный демон не испытывал. «Ты знаешь», — с задумчивой улыбкой сказал он, — «тот, кто вас создавал, был явно шутником». «В смысле?» — немного удивилась она. «Мужчины с вами теряли рассудок в момент оргазма. Последнее, что они помнят, это дикую, бушующую страсть, которая им все мозги и разносит в хлам. Я, несмотря на то, что демон, едва смог удержать ментальный щит. Еще чуть-чуть, и ты бы меня уничтожила. Не потому, что давление такое уж сильное. Нет, концентрация у мужчины в такие моменты слетает. Обычный человек, пусть даже и мощный маг, точно не справится. Да и плетение. Я применил комплексную защиту, которой научила меня сестра. Это из семейных секретных наработок, что могут использовать только демоны из-за особенностей сознания. Это плетение блокирует все формы ментального давления. Так вот, судя по ощущениям, ты давила не магией, точнее, не только магией. Там было все. Прости меня, воскликнула Арина и бросилась его обнимать. Да все нормально, нормально. Я справился. Зато теперь мы знаем, как защитить мужчину от вашей силы. Например, одно средство я могу назвать сходу. Да, с радостным придыханием спросила Аками. Перо Фалиса, улыбнулся во все 32 зуба юный демон, а Арина мгновенно помрачнела. Этот амулет давал очень высокий уровень защиты, но снять его было нельзя. И пока он надет, человек не испытывал никаких более-менее ярких эмоций. Так что защищен-то он был защищен, только помощь в деле оплодотворения Аками никак не мог. Не функционировал у него половой орган надлежащим образом и сексуальное возбуждение не возникало. Это очень обнадеживает. Как-то бесцветно произнесла она и, прижавшись всем телом, заплакала. Тихо так, лишь слегка подрагивая и пуская горячие ручейки слез. «Вот ведь зараза, разжалобить хочет», — усмехнулся про себя Дэм. А потом, отправив ее погулять, вернулся в свою расслабленную позу, закрыл глаза и занялся наведением порядка в своей памяти. Требовалось буквально по мгновениям разобрать весь эксперимент. Особенность сознания демона давала определенные бонусы вроде абсолютной памяти, но с ней не так-то просто было работать. Мирлхасси, Сальдер, особняк Дамаэрда. Спустя пару часов, Дэм выпал из копания в своей памяти от легкого шороха где-то рядом, а потом ему на плечи легли ладошки Арины и стали их массировать. «Ты уже соскучилась?» — игриво спросил он, чуть потянувшись от удовольствия. «Дэм, ты сидишь тут полдня. Пропустил обед. Я принесла тебе поесть. Нельзя же так, я беспокоюсь за тебя». «Эльвире уже разболтала?» «Хаэм», — смутилась Арина. «Разболтала ведь. Я ее чувствую рядом где-то. Пришла посмотреть, она не поверила мне, что ты демон». «Эльвира», — громче сказал Дэм, — «подойди ближе». Меньше через полминуты она оказалась перед ним. «А кто я, по-твоему?» «Человек», чуть пожав плечами, сказала она. «А так», произнес юный барон и продемонстрировал ей желтые глаза с вертикальными зрачками. «Ой», испуганно вскрикнула Эльвира и прикрыла лицо руками. «Чего ты испугалась? Вы ведь тоже не совсем люди». «Да но я просто не ожидала. Боишься меня?» «Не знаю», задумчиво произнесла она. «Зачем ты нам с Ариной это рассказал? Мог бы и промолчать. Вы мне не чужие, и я не хочу вам врать. Это неприятно, знаешь ли. Я еще очень молодой демон, но меня уже раздражает скрывать свою натуру от тех, кому я доверяю. Да и клятва крови. Вы ведь все равно никому не разболтаете, кроме тех, кто ее также мне дал. А это не страшно. Эти глаза, они такие странные и непонятные. Все, ступайте», перебил он Эльвиру. «Ваш вопрос пока не решен. Мне нужна тишина и покой как минимум до вечера. Как станет темнеть, занесите ужин. Мирлхасси, Сальдер, особняк Дамаэрда». Спустя еще несколько часов Дэм развалился на мягком диване в своей комнате и наслаждался покоем. Эта работа совершенно его истощила, но он смог докопаться до причины. Легкий стук. «Да, Арина, входи». Аками гибкой тенью скользнула, поставив поднос на стол, и замерла рядом в ожидании, пожирая глазами демона. «Присядь», — кивнул Дэм на мягкое кресло с полулежащей посадкой. Девушка, не колеблясь ни секунды, выполнила указания своего повелителя, а иначе она этого демона уже и не воспринимала. «Мне удалось разобраться с этой головоломкой, и у нас есть шанс, Хаэм. Смотри, вы, Аками, были созданы с врожденной печатью Миранды, став ее природными жрицами. Мужчины, умирающие в ваших объятиях, теряют рассудок, наполняя ее силой. Печать Миранды вызывает страсть в партнере, настолько дикую и необузданную, что человеческое сознание его просто не в состоянии вынести такое и перегорает. Значит, мы приносим ей своих мужчин в жертву», с каким-то омерзением и ужасом произнесла Арина. «Именно так, Миранду питают человеческие страсти. Я не могу изменить вас так, чтобы отключить или убрать печать, ибо ваш создатель позаботился о защите». «Значит, нас не изменить?» — с разочарованием спросила Арина, а у самой снова навернулись слезы. «Нет, и надежды нет. Почему же? Кое-что можно сделать, вас не переделать. Фактически вы все природные жрицы, такова ваша природа. Вы посвящены Миранде, но я могу посвятить вас другому богу или богине». «Но кому, кому?» — выгнул бровь Дэм. «Нам нужны боги, способные стабилизировать этот мир. Тех, кого разгромили в ходе Великой войны, я бы трогать не стал. Там слишком много застарелых конфликтов. Так что самым разумным будет попытаться призвать кого-то из других миров. Например, тех древних богов моего мира, что давно канули в небытие, оставшись лишь в сказках. Начнем их жизнь с чистого листа. Может, и приживутся. А если нет, этого мы не узнаем, пока не попробуем. Готова ли ты рискнуть? А если что-то пойдет не так, ты умрешь. Именно поэтому я и спрашиваю твое согласие. Ты мне дорога, и я не хочу тебя неволить в столь непростом деле». «Я согласна», — неуверенно и как-то робко мысленно произнесла Арина. «Точно, да. Если это позволит избавить меня от проклятия. А если я умру, то пусть. Но жить дальше чудовищем я больше не хочу. Это невыносимо». «Будь по-твоему», — с максимальной нежностью произнес Дэм и начал подготавливать ритуал. Он уже все продумал. Оставалось только мелом начертить правильную ритуальную печать. Хорошо, хоть абсолютная память демона позволяла точно и аккуратно воспроизводить узоры печати. Завиток за завитком, символ за символом, а та же природная внимательность, ничего не пропускать и не допускать путаниц. Дело-то крайне важное и сложное. В ритуальной и рунной магии он уже давно практиковался не только за счет местной академии, но и благодаря библиотеке своих новых демонических родственников. Они сами эти направления не ценили, считая малоценными и неинтересными. А нашему герою деваться было некуда. Быстро нормальную магию ему не освоить, как ни старайся. Требовалась практика, долгая и богатая практика. На одной абсолютной памяти и крепкой логике тут далеко не уедешь. А вот в ритуальной и рунной магии Вполне. Вот юный демон на эти направления и налегал, с ураганной скоростью прогрессируя. Так вот, нарисовал он ритуальную печать, разместил в нужных местах большие накопители и пригласил внутрь Аками. Арина разделась, рабея, осторожно перешагивая через узоры, прошла внутрь печати и легла в его центре, оказавшись таким образом в круге диаметром порядка 5 метров. Чуть помедлив, в круг вошел Эдем, также обнаженный, и сразу же вспухли голубым свечением линии, а масса символов начали пульсировать нервным светом. Арин уже начала крючить от эмоциональных перегрузок. Требовалось совершить что-то вроде гдос-атаки, чтобы на время оборвать ее связь с богиней страсти, а потом осуществить привязку ее печати на иное божество. Не вручную, разумеется. Дэм все эти этапы алгоритма описал в ритуальной печати, которая активировала подобные участки последовательно, шаг за шагом, и без его участия. По сути, ему оставалось только наблюдать за энергетическим балансом и тем, чтобы в накопителях хватило энергии. А если нет, подкинуть туда резервные. Мирлхасси, Сальдер, особняк Дамаэрда. Спустя неопределенное время, Арина открыла глаза и уставилась в потолок. В теле была такая легкость, мгновение, и она вскочила на ноги одним упругим движением, словно дикая волчица. Огляделась, увидела Дэма, лежащего на диване с закрытыми глазами, и бросилась к нему. «Ты жив, Дэм, Дэм», запричитала она, пытаясь оплеухами привести демона в чувство. «Тише, тише», простонал он, просыпаясь. «Не надо так трясти, я же не груша со спелыми плодами. Вот отлетит голова, обратно не прошьешь». Дэм, всхлипнув, со слезами на глазах, она прижалась к нему. «Арин, ты как себя чувствуешь?» Уже несколько бодрее спросил он. «Какая-то странная легкость во всем теле», пожала она плечами. «Никогда такого не было. Это очень хорошо», улыбнулся он. «Я бы даже сказал, замечательно. Согласно, во мне столько сил, они меня просто переполняют. Увы, но это на время. Просто сейчас богиня, жрицей которой ты являешься, в общем, ее нет с нами. Именно поэтому над тобой не давлеет ее сила. Ты ведь с рождения привыкла носить на своих плечах гнет Миранды. А страсть – это могучая, но очень тяжелая сила. И что теперь?» Прикусив губу, спросила Арина. «Теперь, а теперь мы проверим, что получилось», сказал Дэм, сбросил с себя ментальный щит, притянул к себе Аками, начиная целовать. А она даже и не пыталась сопротивляться, полностью отдавшись своему желанию. Мирлхасси. В то же время, беседка божественно красивого сада. «Как думаешь?» Миранда заметила. «Не уверена. Эти жрицы давали ей очень мало энергии. Может и сюрпризом оказаться. Хм, может отвлечь ее? Пожалуй. Ты, кстати, поняла задумку демона?» «Да». И вместе с тем прониклась особой благодарностью к этим двум дятлам, на поводу у которых мы пошли. «Мы просто своими руками пустили наш мир под откос, и я согласна с Бэром, пора разнообразить нашу местную популяцию. Полагаю, Донар с Мирандой будут против», пожала плечами Даяна. «Они самые сильные после тебя, а если встанут плечом к плечу, то и сильнее. Слишком много стихий они под себя подмяли после той войны, и они не пожелают делиться силой. Есть и другой вариант развития событий», холодно усмехнулась Хель. «Оставить все как есть и, дождавшись окончательного разрушения мира, развоплотиться. Ну а что, зато уйдут в небытие некогда сильными. Им от этого станет легче?» «Вряд ли», усмехнулась Даяна. «Интересно, кого они там так увлеченно призывают? Аками уже практически в экстазе бьется. Скоро узнаем», холодно произнесла Хель, демонстративно не заметив подмигивание и многозначительную ухмылку на лице Даяны. «Ты у нас богиня жизни, встреть, а я пойду пообщаюсь с этими чудовищами в перьях. Надеюсь, что обойдется без драки». Мирлхасси, безымянная скала на плато мыс Ветров. Спустя несколько минут, гранитная поверхность чуть дрогнула, и с диким, просто нечеловеческим воплем ужаса, боли и тоски из скалы вырвалось женское тело в клубах серой пыли. «Я рада приветствовать тебя, сестра», произнесла Даяна. Неизвестная замерла, рассматривая богиню жизни. Напряженная тишина длилась несколько минут, пока наконец гостья не выдержала. «Где я?» С легким волнением в голосе поинтересовалась она. «Не узнаю этих мест. Ты давно развоплотилась в другом мире. Сюда тебя призвал демон». От этих слов глаза у незнакомки удивленно. «Никогда бы не подумала, что буду обязана возрождением демону. Зачем я ему? Если желаешь, я провожу. Сама спросишь, заодно познакомишься со своей первой жрицей. Кстати, как тебя зовут? Ты помнишь, Морриган, богиня войны? А во, что,